Глава шестая. Я не думала о ней как о сестре. У меня, в отличие от Альви, никогда сестры не было, но была новая коллега Настя, с которой у нас намечалась дружба. Мы понимали шутки друг друга, обсуждали проекты агентства, делились опытом. Возможно, поэтому в созвучии имен девушек я увидела некий знак. Если я почти подружилась с Настей на Земле, значит, подружусь с Анастой в мире, который меня забросило по воле случая. Главное — убраться от императора побыстрее и подальше и переодеть новообретенную сестру. Не сказать, что моя накидка была теплой, но тонкая в цвет юбки накидка Анасты вовсе оставляла желать лучшего. Такой на бал ехать, а не в Лавуаль, где темно и холодно. После разговора с капитаном я не питала иллюзий насчет того, что бывших искр отправляют на курорт. Лавуаль — местное Заполярье, и нам с сестрой понадобятся не шелка и атлас, а пуховики, если мы собираемся там выжить. Хотя, может, моя привычка готовиться к самому плохому варианту, чтобы не разочаровываться, сыграла со мной злую шутку, или я просто в усмерть замерзла под этим снегодождём. «Альви!» — Анаста заметила меня и помахала рукой, подзывая к себе. «Идея была так себе», учитывая мои насквозь промокшие туфельки, но я выбежала ей навстречу, нырнула под широкий зонт, который над сестрой держал лакей. Анаста быстро обняла меня, правда, тут же поморщилась, когда намокшая оторочка оставила некрасивые пятна на ее накидке. «У меня есть хорошие новости и плохие», — в лучших традициях неприятных разговоров сообщила сестра, оставив попытки оттереть пятна, которые никак не оттирались, и поправила безупречную прическу. По сути, даже две плохих. Меня прошибло холодным потом, когда я представила, что ей все-таки удалось убедить муженька Альви простить ее и вернуть в столицу, для того, чтобы я могла продолжить карьеру инкубатора. «Да я лучше Заполярье выберу. Буду там метеорологией заниматься или чем там занимаются полярники. Только не возвращайте меня во дворец». «Император передумал?» Поинтересовалась я с опаской. «К сожалению, нет», — сделала грустную мордочку Анаста и даже всхлипнула. «Я пыталась уговорить его не отсылать тебя сразу, чтобы ты могла прийти в себя после случившегося, но у меня ничего не получилось». «Фух, пронесло. Я по-прежнему свободная женщина. Нужно только пару месяцев до развода пережить, то есть искру извлечь и окончательно помахать ручкой его драконейшеству». Причем дра в этом слове явно лишняя. «Это плохая новость?» — уточнила я. «Да». Анаста горестно закусила губу. «Тогда отлично», — я указала на корабль. «Если сядем на эту посудину, то уже через 2 недели у нас будет собственный дом. Поверь мне, это лучше, чем дворец, где даже чихнуть не по этикету страшно». Отступила в сторону, пропуская Анасту вперед, но сестра не пошевелилась. Она не посмотрела на корабль, но и на меня она тоже старалась не смотреть. «Что ты такое говоришь, Альви? Дворец — лучшее место во всем мире». «Сложно сказать, если ты почти нигде не была». «Я с тобой не поплыву», — призналась она с горечью в тонком голосе. «Вот тебе и Настя. Значит, бросает меня. Но почему?» «Это вторая плохая новость», — пробормотала я. «А какая тогда хорошая?» Анаста наконец-то посмотрела мне в глаза, и в ее взгляде я не уловила ни капельки сожаления. «Я стану новой искрой Ара Эрхальда!» — взвизгнула она радостно. «Мы с ним долго разговаривали и пришли к взаимопониманию». Она не собиралась ехать с Альви, внезапно поняла я. С самого начала не собиралась. Разве что пришла проводить ее в последний путь. Тьфу, в Лавуаль. А Насте нравится дворец, и, как оказалось, не только. Кусочки пазла внезапно сложились в единую картину. Во дворце я об этом не задумалась, не до того было, но сейчас на меня вдруг свалилось осознание, почему Анаста вообще побежала к императору. К императору, к которому на хромой козе не подъедешь, даже искре необходимо было записываться к нему на аудиенцию. А тут ее сестра так просто с ним встречается вне очереди, еще и о чем-то его просит. Главное, приходит к взаимопониманию. В отличие от наивной Альвии, у меня-то розовых очков не было, но все равно даже я не сразу поняла, что мой муж изменяет мне с сестрой. Даже осознание, что император мне не муж, а точнее не муж мне, не спасло от хорошенькой ментальной пощечины. Потому что было невероятно противно узнать, что сестра, не просто сестра, подруга, меня предала. Я сжала кулаки так сильно, что боль от впившихся в кожу ногтей перебила холод. А он? У Ара Эрхальда все быстро. Один инкубатор не сработал, сейчас другой оплодотворим. Могу поспорить, а Насте он магическое эко не предлагал. Все по старинке, как у настоящих драконов, по-звериному в смысле. И как давно вы с ним пришли к взаимопониманию? Поинтересовалась холодно, да так, что сестра широко распахнула глаза. Никогда не слышала подобного тона от малышки Альви. «Ты должна меня понять», — забормотала Анаста. «Ведь такой шанс выпадает раз в жизни. Если кто-то и должен меня понять, так это ты. Ты прошла через это, просто тебе не удалось зачать наследника Ару Эрхальду». «Зачать как раз удалось», — напомнила я. «Родить не получилось. И только за одно это он сослал меня в Лавуаль. Хочешь того же, чтобы он тебя использовал и выбросил за ненадобностью?» «К тебе, — говорит, — обида, а не разум, Альви», — включила психолога Анаста. «Я не ты, меня он не бросит. Я рожу сына Ару Эрхальду и стану императрицей». «А потом вернешь меня во дворец?» — хмыкнула я. У блондинки забегали глаза, щеки стали красными, превратив хорошенькую леди в пунцовую стерву. «Вернуть? Ты же понимаешь, что это невозможно. Ты не можешь жить рядом со мной». «Почему? Ты же жила?» «И это было ужасно!» Она топнула ногой так, что забрызгала грязью и свое платье, и мое. «Я всегда была твоей тенью, и это было невыносимо. Теперь ты побудешь на моем месте, поймешь, каково это — жить, когда тебя никто не замечает!» «Хорошо», — кивнула я, — Анаста же опешила. Сестра Альви, видимо, ждала слез или слов проклятий, а в идеале, чтобы я встала перед ней на колени, умоляя пощадить. Я же испытывала лишь прокисший привкус разочарования в сестринских узах. Чтобы не терять время, развернулась и пошла к кораблю. Если капитан не шутил насчет отплытия, мне лучше не опаздывать на посадку. К счастью, регистрацию я прошла и багаж уже сдала. «Хорошо?» — взвизгнула она, позабыв про зонт и выбежав под снег, оформившийся и падающий с неба крупными хлопьями. «Это все, что ты можешь сказать?» «Сказать?» «Пошла ты на драконий нарост, сестра!» На меня оглянулись несколько матросов. Оглянулись и посмотрели, как мне показалось, с одобрением. «Ты возьмешь свои слова назад, когда я стану Арой!» Зло выплюнула Анаста мне в спину. «Сначала стань!» Я помахала ей рукой. Анасту перекосила, но она расправила плечи и нырнула сначала под зонт, а затем в распахнутую дверь экипажа. Впрочем, противный осадок на душе растворился, стоило мне шагнуть на палубу корабля. Я не знала, что ждет меня впереди, в этом путешествии и в новой жизни, но то, что я знала точно, я только что скинула лишний багаж, и перевеса у меня не будет.